Игорь. Он любил дорогу. Состояние сосредоточенности всегда успокаивало, мысли начинали течь прямо и четко, как серая полоса асфальта. Машина, которую он подрядился перегнать, оказалась новеньким «Жигуленком» последней модели. Все в ней еще поскрипывало и притиралось, резвилось и просило скорости. Настоящей скорости, как у тех больших, ныне весьма почитаемых и амбициозных. Чем-то она напоминала ему беспородного щенка, которого впервые вывезли в лес на охоту, и он рвет поводок, быстрее просясь на волю. Нет, и впрямь хорошая машина. Тем более в сравнении с его разбитой древней колымагой, старой загнанной лошадью, спотыкающейся на каждой колдобине. Чего-то его вдруг на метафоры потянуло. Так, пожалуй, скоро и стихи писать начнет. А что? Поживи-ка столько лет с неземной женщиной, которая смотрит сквозь тебя, совсем тебя не чувствует и не ощущает, а просто героически терпит, как необходимый жизненный атрибут. Он и жил. Сначала был влюблен до безумия. Как же, не от мира сего девушка. Эфир, чистый эфир. А он такой простой, грубый, приземленный. Но девушка оказалась достаточно жизнеспособной, сумела таки все для себя удобно устроить. А как же, тихий, спокойный, покорный муж, внимания и любви не требующий, дома редко бывающий, озабоченный добыванием хлеба насущного, отец троих детей все-таки. Прямо как в анекдоте про слепого глухонемого капитана дальнего плавания. Да все бы ничего, он бы и терпел, если б не эта история с рождением Машки. Так и жил бы до конца своих дней тихим, спокойным, покорным, нелюбимым. Другие на себе еще не такие кресты волокут. А с появлением на свет Машки крест нести как-то неловко стало. Наверное, духовные позывы разом иссякли. Одна привычка осталась. Когда беззащитная эфирная женщина, приехав из Сочи, лучезарно сообщила ему новость о своей беременности, что-то вдруг затормозилось в нем, перевернулось, и с бешеной скоростью начался отсчет в обратную сторону. Она даже не удосужилась приврать, схитрить как-то по-женски, пощадить его самолюбие. Ходила после отпуска с отрешенным видом, со счастливыми глазами, светилась вся от приятных воспоминаний. Ну да, оно и понятно. Зачем омрачать свое счастье переживаниями о приземленном мужнином самолюбии? Что он может понять в этих эфирах? Пусть живет счастливым ожиданием прибавления семейства и хватит с него. Машку он, конечно, принял. А что было делать? Разыграл, как по нотам, роль счастливого отца. Но маховик внутри него все крутился и крутился в обратную сторону. Все быстрее и быстрее. Вообще, он никогда особо и не претендовал на супружескую постель. Неприятно, знаете ли, когда тебя там просто терпят, будто долг отдают. Лучше уж совсем не надо. Были у него, конечно, женщины на стороне, а как же, конечно, были. Когда тебя не ждут дома к ужину, даже и к завтраку тоже не ждут, что ж остается? А с Элей все случилось как-то сразу и вдруг, словно сошлось в одной точке. Внутренний маховик уже раскрутился с такой силой, что выбросил его прямо на эту девчонку, полную Сонину противоположность. Маленькую кругленькую бусинку, незаметную серую мышку, от одной мысли о которой сердце становится большим и теплым, а губы сами собой расползаются в глупейшей улыбке влюбленного по уши мужика. Все случилось, как случилось. Значит, так и должно быть. Правду говорят, что когда Господь закрывает одну дверь, он тут же открывает другую. Значит, дверь в его прошлое закрыта. Навсегда. Самое удивительное, он больше не мучился ни чувством вины, ни чувством долга, этими верными его сопровождающими на протяжении странной семейной жизни. Дочери взрослые, они уже сами себе дорогу найдут. А любить их он будет всегда, где бы они ни были. Чтобы любить детей, не обязательно находиться рядом с их матерью. Только вот Машка... Он успел привязаться к ней. Хотя чего там греха таить, иногда, глядя на нее, ощущал внутри опасный, уже знакомый скрежет маховика. Конечно, он будет помогать ее растить. Со временем обязательно будет. Сейчас просто пока не может. Пусть устроится все, утрясется как-то. Тогда... Он же еще не старый, он все может. И работать сколько угодно, и любить по-настоящему, по-мужски. Сейчас он просто обязан наверстать то непрожитое, которое по-мужски. Конечно, Соне будет трудно. Но нет ничего плохого без такого же равновеликого хорошего. Он в это свято верит. Ничего, упадет с небес на землю. Зато, может быть, глаза откроются. Если родилась земной женщиной, а не марсианкой, так и живи на земле, а не на небе. Будь как все. Все-таки хорошая штука – дорога. Чем дольше едешь, тем яснее становится голова, и сами собой выстраиваются должным порядком мыслей, и все происходящее с тобой кажется правильным и значительным. Уже завтра утром он приедет на место, сдаст машину, потом сядет в поезд. И на следующий день будет в своем городе, рядом с Элей. С его любимой, белобрысой бусинкой, с надеждой на счастье, на новую, другую жизнь.